559. Катаклизмы вызываются активностью темных. Коричневый газ окутывает огромные пространства планеты, и это облегчает их деятельность. Сейчас они активны как никогда, ибо сочтены дни их, и стараются они не за страх, а за совесть, чтобы перед окончательным великим разделением увлечь на свою сторону всех слабых, колеблющихся и особенно светляков, и особенно тех, кто подошел к свету и устремляется в сознательном служении иерархии. Заполучить к себе человека, позванного учителем света, для темных большая победа. Потому столько беснования вокруг, столько попыток и столько нападений, и столько изысканнейшего обмана и обольщения. Их метод увлечь светляков заключается в том, чтобы в самой невинной и тщательно завуалированной форме подвести заботливо прикрытый капкан. Когда обман внешней видимости обнаружен, обычно бывает уже поздно, ибо защелкнуты челюсти крепкой ловушки. Потому надо доверяться ведущим. И если вы не можете усмотреть хитрые ловушки, им предоставить это сделать. И следуйте указаниям точно, не измышляя никаких оправданий, чтобы не нарушить их при каких бы то ни было условиях. Иначе ставите себя под неизбежный удар. И себя, и тех, кто ведет, это тоже своего рода предательство. Правда, под влиянием тьмы и неосознаваемой. Перед последним великим отбором не честь соблазниться темными. Неужели ради кого-то или чего-то допустить роковую ошибку? Не допускаете в малом, а значит, не допустите в большом.